10. Никогда мне еще не приходилось видеть так много черепов сразу. Жуткие каменные пещеры были просто завалены побелевшими и словно глиняными круглыми гладкими черепами, уложенными на аккуратные и плотные ряды костей. В путеводителе я прочитала: кладбище Фонтанелли считается самым таинственным местом в Неаполе. У него длинная и мрачная история. Кладбище устроено в естественных пещерах у подножия холма Маттердей. В XVI веке здесь хранили преступников, жертв чумы, жителей. И только в 1872 году возникла традиция ухода за безымянными черепами. Им давали имена, украшали цветами, молились за усопшего. У входа в пещеру была построена небольшая церковь, посвященная Святейшей Богоматери Кармелитов. Именно здесь, на старинном кладбище Неаполя, я и договорилась о встрече с Аликом. Я не хотела приглашать его к себе, не хотела, чтобы он испачкался в крови моих проблем. Поживет спокойно, пока есть такая возможность. Вот когда только меня поймают, схватят, прижмут, уличат, докажут мою вину, вот тогда пусть и вытаскивает меня из очередной передряги. Но пока что пусть он думает, что у меня в голове гоголь-моголь из галлюцинаций и страхов, да неприличные желания, бросившие меня в объятия художника Дина. Когда-нибудь потом он, возможно, узнает о том, что труп американской подданной Джейн Сэвидж я сбросила, предварительно убедившись в отсутствии соседей с первого этажа, с террасы в палисадник, в густой розарий. К тому же я очень хорошо представляла себе лицо Алика в момент, когда я стану рассказывать ему о том, как меня попытались убить. Но в результате я сама оказалась убийцей, причем жертвой стала молодая американка по имени Джейн. Не знаю, что могло бы удержать его руку от того, чтобы не покрутить себе пальцем у виска. «Ну как, выспалась?» Услышала я над самым ухом и чуть не закричала от неожиданности. Алик, появившийся у меня за спиной, испугал меня. «Ну и местечко ты нашла для свидания?» «Алик, это не свидание. Просто встретились старые друзья. Ты быстро нашел меня в этих пещерах?» «Если учесть, что я почти бежал, потому что не мог спокойно смотреть на эти черепа и кости, то можно сказать, что быстро. Мрачное место ты не находишь?» «И зачем тебе понадобилось назначать мне встречу именно здесь?» Открыла туристический журнал на этой странице, подумала, что интересно будет, вот и все. Я отвечала просто так, чтобы что-то сказать. На самом деле я думала о том, что влажный, теплый климат Неаполя сейчас медленно, но верно делает свое дело. Помогает телу Джейн разлагаться в розарии под моей террасой. «Ну, тогда ладно. Ты, главное, не раскисай, поняла?» Не знаю, зачем он мне это сказал. Словно почувствовал, как мне тяжело. Он шел впереди меня, мы приближались к выходу из пещеры. Впереди маячила арка, за которой плескалось солнце. Наконец показалась площадка, как бы срез будущих, для впервые сюда попавших туристов пещер, также наполненная рядами черепов, однако на некоторых лежали монеты. И тут же рядом стоял маленький столик со светильниками и вазочками с живыми цветами. Здесь же, под ярким солнцем, находилось маленькое кафе с голубыми столиками, где можно было перевести дух и прийти в себя после довольно изнурительного путешествия по этому царству смерти. «Нет-нет, мы здесь не останемся», — запротестовал Алик, уводя меня подальше от кладбища. Он тяжело дышал, его белая рубашка стала мокрой под мышками. «Пошли скорее отсюда. Убийственное место!» «Ох, Алик», — подумала я тогда. Ты еще не видел по-настоящему убийственное место. Конечно, я имела в виду квартиру, в которой мне теперь просто не хотелось возвращаться. Я вообще не знала, как мне теперь быть и что делать. Конечно, я должна была съехать с квартиры, позвонить хозяйке и вернуть ей ключи, но и подставлять эту приятную, добрую женщину мне тоже не хотелось. Полиция, прибыв на место преступления, превратит жизнь Александра в настоящий ад. Начнутся допросы, да и квартиру она потом уже не скоро кому-нибудь сдаст. Еще и соседи, может, конкурента распустят слух, что там произошло убийство. Надо было срочно куда-то деть труп. Оттащить его ночью хотя бы просто на дорогу. И сделать это придется мне самой. Это же я по какому-то дьявольскому сценарию оказалась в эпицентре развивающегося по законам абсурда криминального сюжета. Чтобы добраться до центра праздничного, туристического и нарядного Неаполя, нам пришлось пройти теснейшими улочками окраины, где жили простые итальянцы. Здесь все было куда более скромным, даже каменные плиты под ногами были выщерблены, протерты грубой обувью горожан. А вдоль каменных, в некоторых местах облупленных фасадов домов, стояли металлические сушилки с бельем. На тротуарах можно было увидеть подобие крохотных кафетериев, где пахло кофе и свежим хлебом. Слышались детские голоса, женские окрики. Словом, здесь протекала совершенно другая, не туристическая жизнь со своими заботами и повседневным трудом. Я поймала себя на мысли, что легко бы променяла свою запутанную и грустную жизнь на удел простой торговки рыбой или лимонами на улице Неаполя, лишь бы только меня оставили в покое, лишь бы не покушались на мою жизнь и свободу. Я шла, опершись на руку Алика, и с трудом сдерживала, чтобы не рассказать ему о том, что меня сегодня утром чуть не отравили, и что это было просто чудо какое-то, что я осталась жива. Думала ли я о том, что все то, что происходило со мной утром, было галлюцинацией? Да, думала. Уж слишком неестественно, неправдоподобно выглядело это убийство, самоубийство Джейн. Мы вышли на залитую солнцем набережную. Выбрали кафе с белыми полотняными зонтами. Алик усадил меня и, сев напротив, словно приготовился к долгому и серьезному разговору. «Зоя, мы должны уехать отсюда, слышишь? Прямо сегодня. Согласен, я наговорил тебе разных глупостей, даже предложил тебе брак со мной, но с одной единственной целью, повторяю, уберечь тебя, спасти, если хочешь». «Возможно, ты и прав. Но тогда объясни, что мне грозит. И что здесь, в Неаполе, со мной вообще происходит? Кто все эти люди, которым от меня что-то нужно? Алик, ты когда-нибудь задумывался, как поступил бы Алекс, будь он жив и оказавшись здесь сегодня?» «Я не спорю, он бы действовал. И, конечно, он сразу поверил бы всему, что ты бы ему рассказала. Думаю, он изначально сразу же отправился бы в этот отель, будь он неладен, нашел бы этого американца, как ты его называешь, да оторвал бы ему башку. Я понимаю, что ты хочешь мне сказать, что я не Алекс, что я не могу вот так разруливать трудные ситуации. Возможно, я трусоват и вообще слаб, но я искренне желаю тебе только добра. Прошу тебя, поедем домой, в Москву. Там мы зарегистрируем брак и будем жить вместе. Как друзья я на большее не претендую. Да и глупо было бы. Я же знаю, что ты по-прежнему любишь своего Алекса. Ты вон даже сюда прилетела, потому что видела парня, который якобы похож на него. Провела с ним ночь». Последние слова он произнес совсем тихо, словно боясь моей реакции. Я скатала шарик из салфетки и пульнула Алику прямо в лоб. «Не смей лезть в мою личную жизнь, ясно? Так ты поедешь со мной домой. Мне нужно закончить здесь кое-какие дела. Потом, может быть, и поеду. Я сообщу тебе, когда буду готова». «Но тогда уже, может, будет поздно!» В каком-то отчаянии воскликнул Алик. «Ты же сама видишь, за тобой охотятся!» «Так значит, ты мне поверил? А что мне еще остается делать? Я же вижу, ты нормальная. Я хочу сказать, что вполне допускаю, что тебя действительно встречали в аэропорту, и всему этому я нахожу только одно объяснение. Тебя точно с кем-то перепутали». «А я о чем тебе твержу? Конечно! Скажи, а если бы тебя приняли за кого-то другого и попытались бы либо свести с ума, либо убить, ты бы как себя повел? Просто сел на самолет и улетел?» «Не знаю. Не могу тебе сказать. Зато я знаю, сбежал бы. А вот Алекс был не такой, понятно? И не обижайся». Слезы просто пробили меня. Насквозь. Внутри и в груди все заклокотало, а зубы застучали. Что вообще со мной происходит? Как я оказалась здесь? Зачем Лада показала мне это видео? Как получилось, что я приняла Дина за Алекса? А что, если это? С самого начала все было спрограммировано. И Лада была первым звеном в цепочке событий в этом плане. Но тогда логично было бы предположить, что ее либо подкупили, чтобы она притащилась ко мне тем утром с рецептом лимонного кекса, либо она с самого начала была кем-то нанята, чтобы следить за мной, чтобы часто бывать в моем доме, И так в течение многих лет? Сколько я уже живу в своем доме? Больше 10 лет? Алекса нет 7 лет. Они с мужем купили дом по соседству примерно за год или за два до того, как я переехала туда из Москвы. Нет-нет. Лада просто домохозяйка, к тому же полная дура. Она не могла участвовать во всем этом маскараде, абсурде. Механизм сдвинулся с мертвой точки ровно тогда, когда я приехала в Неаполь или купила билет в Италию. Сразу же после этого меня встретили в аэропорту, потом туда же прилетел спаситель Алик, а в первый же день я встретила Дина. «Послушай, Алик», — сказала я после того, как официант принес нам по чашке кофе и булочки с кремом. «А что, если связаться с этими людьми, вот прямо дать себя взять за руку с тем, чтобы спросить у них, что им от меня нужно?» Но, сказав это, я тотчас вспомнила чашку с отравленным кофе, который я просто чудом не выпила. «Алик, ты действительно веришь мне?» Он посмотрел на меня, пожал плечами и засунул в рот половину булочки, вымазав губы кремом. «Ну да», — промычал он, вращая глазами. «А что еще остается делать-то? Это поначалу я думал, что тебя крышу сорвало». «Ее звали Джейн», — прошептала я тихо имя случайно убитой мною девушки-американки. «Я думаю, что теперь, Алик, когда ты каким-то невероятным образом все-таки поверил в то, что я в своем уме и что просто попала в нехорошую историю, я могу рассказать тебе о том, как чудесно я встретила сегодняшнее утро».